Стих 7. И вошел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сынов его, с ним в ковчег отвод потопа. Стих 8. И из птиц чистых и птиц нечистых, из скотов чистых и скотов нечистых, из зверей, из всех присмыкающихся по земле. Стих 9. По паре мужеского пола и женского вошли к Ною в ковчег, как Господь Бог повелел Ною. В данном случае действительно неясно, было ли их по паре от каждого вида, или для кого-то были сделаны исключения, то есть отобрано было по 7 пар. Двойственность, противоречивость этого стиха несомненны. Здесь оставили след редакторы Библии, пытавшиеся примирить оба варианта описания потопа. Стих 10. Через 7 дней воды потопа пришли на землю. Стих 11. 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. Стихи с 7 по 10, описывающие торжественную церемонию вхождения на борт ковчега, безусловно, из Яхвиста. Хотя редакторы Библии тут, видимо, приложили руку, везде называя Господа просто Богом и окончательно запутав вопрос с количеством животных, предназначенных во спасение. Однако со стиха 11 мы вновь возвращаемся к тексту Жреческого кодекса. Отсюда и неизбежный повтор с описанием церемонии. Правда, на сей раз в лучших традициях этого документа читателю сообщают не только год, но и месяц, и день отплытия. Происходит во всех смыслах потрясение основ. Космический порядок дает трещину, ибо стирается разница между водами и сушей, не говоря о водах земных и небесных. Обратимся снова к шумерскому преданию о действительном наводнении. Означает ли выражение «разверзлись все источники великой бездны» нечто еще более катастрофическое, нежели простое наводнение? Может быть, речь идет о водах океана, обрушившихся на сушу, то есть о сопровождавшем ливни цунами или гигантских приливных волнах? Подумаем, что же могло их вызвать? На северо-восточном побережье Персидского залива расположено место стыка гигантских тектонических плит земной коры. Так что вполне вероятно, что их сдвиг вызвал землетрясение и сопутствующие ему приливные волны, захлестнувшие берег залива. Можно, правда, предположить еще более драматичное событие – падение большого метеорита в залив. Хотя никаких доказательств в пользу высказанных предположений пока не найдено, их все же нельзя считать абсолютно беспочвенными. Стих 12. И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. Отметим про себя самую середину пассажа из Жреческого кодекса, опять вторгся Яхвист. Правда, на сей раз одна единственная фраза, вновь напомнив о 40-дневном ливне, о котором впервые говорилось в стихе 4 данной главы. Стих 13. «В сей самый день вошел в ковчег Ной и Сим, Хам и Иофет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и 3 жены сынов его с ними». Стих 14. «Они и все звери земли по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, присмыкающиеся по земле, по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые. Стих 15. И вошли к Ною в ковчег по паре мужеского пола и женского от всякой плоти, в которой есть дух жизни.